Глава 20. В назначенный час я постучался в дверь Бываевых. Послышались осторожные шаги. Тетя Лира, наигранно сонным голосом, не отдвигая засова, тихо спросила: «Кто там? Мы уж спать легли». Я назвался, и она сразу впустила меня. Потом выглянула за дверь и, убедившись, что никого поблизости нет, чтобы никто не видел моего прихода, снова закрыла ее на засов. В комнате глазам моим предстал стол. На нем стояло несколько бутылок шампанского, а посередке красовался торт. Стеклянные вазочки были заполнены конфетами «Каракум», «Белочка», «Элегия» и «Муза». Остальная поверхность скатерти была буквально вымощена тарелками и тарелочками со всякой снедью. Тут хватило бы на 10, а нас было только 4, не считая Хлюпика. Песик с голубым бантом на шее по случаю праздника важно возлежал на сундуке, он же был сыт по горло. «Богато», — сказал я, садясь за стол, — «чего только нет, даже кальмары в банке». «Икры нет, Павлик», — с лицемерно хозяйской скромностью посетовала тетя Лира. «И икры, вот чего нам не хватает». «И до икры доживем. Главное теперь не теряться», — бодро изрек дядя Филя и, подмигнув супруге, принялся открывать шампанское. Но дело не пошло. Всю жизнь он имел дело с ценой у купоркой. За бутылку взялся Валик. Он долго возился. Наконец пробка выстрелила в стену и срикошетила в Хлюпика. Тот презрительно поморщился. «Так жили миллионеры!» — воскликнул Валентин, разливая вино в стакан. «Ведь мы теперь миллионеры!» «Ну, чокнемся за вечное здоровье!» — провозгласил дядя Филя. «Чёр до дна!» Мы сдвинули стаканы, выпили. Дядя Филя крякнул, но кряк получился какой-то неубедительный. «Градусенков мало!» — буркнул он, наливая себе по второй. «Смотри, дедуля, не надерись, шампанское — опасное вино!» Полушутя предупредил Валик, откупоривая новую бутылку. «Не указывай! Молча, чтоб учить меня! Сейчас молод, а через тысячелетие мы с тобой почти уравняемся!» — отпарировал Валентин. «Тебе будет 1059, а мне 1018!» «А ведь верно! Вот это да! Уравняемся!» Изумленно произнес дядя Филя и, опережая остальных, опрокинул в себя очередной стакан. Тетя Лира пила и ела молча, ошеломленная значительностью события, и вдруг заплакала, стала жаловаться сквозь слезы. «Поздно лекарство это пришло, молодости-то через него не вернуть, всю жизнь вековечную старенькой прохожу». «Веселья мало!» — закричал захмелевший дядя Филь. «Заведу-к я свои пластиночки!» Когда-то, работая в пункте по скупке утиля, он отобрал несколько заигранных, но совершенно целых пластинок. Он очень берег их. И вот теперь включил электропроигрыватель, поставил на него диск. Игла долго вслепую брела по какому-то шумному темному коридору. Наконец выделилась мелодия, прорезался голос певца. «Ночью-ночью в знойной Аргентине, и в Аргентине побываем! Не унывай, Ларка!» — воскликнул Филимон Федорович. «Теперь это вполне реально», — подтвердил Валик. «Аргентина от нас не уйдет. Бомбоубежище надо копать. Вот что надо в первую очередь», — испуганно объявила тетя Лара. Довоенная пластинка напомнил ей войну. «Права ты, умница моя!» — умиленно согласился дядя Филь. «Оно, конечно, войны, может, и не будет, а мы в бомбоубежище нашим картошку хранить будем. Нам теперь хозяйство с умом вести надо, с умом!» Человек был наг рожден, жил без интереса, а теперь он награжден радостью прогресса. Тем временем Валик выдвинул ящик комода и, покопавшись там, вытащил отрез холста и похоронные туфли тети Лиры. Обмотавшись холстиной и, переобувшись в эти самые тапочки, он принялся отплясывать нечто вроде шейка. Картонная подошва от левой туфли сразу оторвалась, а он, знай, пляшет. — Ой, озорник! — захохотала тетя Лира. — Гляди, совсем стопчешь! Тебе, бабуля, шлепанц теперь ни к чему, теперь ты миллионерша! — крикнул Валентин, убыстряя темп. Хлюпик спрыгнул с сундука и с лаем стал прыгать вокруг танцора, и вдруг, поджав хвост, забился под стол и умолк. — А может, зря мы микстуру это приняли? — высказалась тетя Лир. — Жиль бы, как все, и померли бы, как все. Грех мы перед людьми на души взяли. И она снова заплакала. А потом начала смеяться, она была уж сильно под хмельком. Вскоре я незаметно покинул пир, пошел во времянку и там уснул. И приснился мне сон. На этот раз в нем архитектуры почти не было. Погожим летним днем иду я по родной большой Зелениной. Иду просто так, прогуливаясь, в порядке самообслуживания. Шагаю скромно, глаз на девушек не пялю, размышляю о чем-то умозрительном. Но невольно замечаю, как встречные прохожие оживляются при виде меня, как неожиданная радость озаряет их лица, а те, которые подло идут, начинают перешептываться. Это сам глобальный, ведь ничуть не гордый, совсем не кичится своей кипучей славой. Мамаша какая-то симпатичная шепчет своей дочке: «Люся, запомни этот текущий момент на всю жизнь. Перед нами сам глобальный». Вдруг, завизжав тормозами, останавливается белая свадебная «Волга» с лентами, с двумя кольцами на крыше. Жених в аккуратном костюме, невеста в нейлоновой фате выскакивают, кидаются ко мне, объятые счастливой паникой. «Благословите нас, глобальный!» Я благородно, без сексуального подтекста, одариваю обаятельную невесту культурным братским поцелуем. Все проспекты и бездорожье, все луга и поля, и лес, вся природа, твое подножье, ты царица земных чудес. Осчастливленный пар едет дальше, а я под аккомпанемент восторженных шепотов и возгласов вступаю на мост. И вдруг я на Крестовском острове, на стадионе. Там уж минут 20 идет футбольный матч «Зенит» Киевская «Динамо». Все скамьи заняты, утрамбованы болельщиками. Не то что яблоку, маковому зернышку упасть некуда. Но билетерша узнает меня. «О, нет меры счастью! Нас посетил глобальный!» Она ведет меня на трибуну. Спрессованные болельщики размыкаются, выделяют мне место. Я сажусь и спрашиваю соседей: «Какой счет?» 2-1 в пользу «Зенита», — торопливо, хором отвечают мне. «Это хорошо!» — говорю я. По рядам проносится шепот: «Это он, сам глобальный, он сказал, это хорошо, радость-то для нас какая!» Теперь 102 тысячи зрителей смотрят уже не на футбольное поле, а на меня. Раздается бешеный гром аплодисментов. Футболисты в недоумении. Они сначала подумали, что это им за что-то хлопают, но вот до них дошло, доехало, кто здесь сегодня виновник торжества. Они прерывают игру, тут ж не до мяча, и присоединяются к аплодирующим. «Хотим стихов! Хотим стихов!» — начинает скандировать весь стадион. Вратари соревновавшихся команд покидают свои посты, идут ко мне под руки, выводят меня на середину поля. «Прочтите что-нибудь оптимистическое!» — шепчет мне на ухо один из голкиперов. В благоговейной тишине слышится мой голос, звучат проникновенные строки. «Бык больше не пойдет на луг, в быка добавлен перец, лук, я ем убитого быка, ведь я еще живой пока». И вдруг: «Нет футбольного поля, нет стадиона. Я стою на невысоком беломраморном пьедестале посреди огромной площади, обрамленной модерновыми высотными зданиями. Я стою на пьедестале, но я не статуя. Этот постамент воздвигли мне при жизни моей. По выходным я прихожу сюда, чтобы лично общаться с почитателями моего таланта. Площадь кишит народу. Здесь мои современники по перу и классики всех времен и народов, и читатели изо всех стран и континентов. У каждого в руке книга моих стихов. Сегодня я даю автограф. Подходит Пушкин, протягивает мне свежие издания моих стихов и поэм. Великому от равного делаю я уважительную надпись на титульном листе и расписываюсь. Александр Сергеевич очень доволен, улыбается. Потом еще некоторым отечественным классикам даю надписи, но это уже построже. Вдруг подкатывается ко мне изящная экскурсоводица. У нее слезная мольба. Хочет, чтобы я обслужил вне очереди группу интуристов, которые явились в Ленинград специально для того, чтобы заиметь мои автографы. Ну что ж, если широкая публика не возражает, я согласен, отвечаю я. Иностранные гости выстраиваются в отдельную очередь. Я даю свои автографы Гомеру, Данте, Шекспиру и некоторым другим. Затем произношу для них краткий спич, в котором призываю их повышать качественность творческой продукции, не жалея на то труда, времени и даже жизни, одним словом, работать на совесть. Не выполнив плана по ловле мышей, к русалкам отправился кот, и ветер, рыдая среди камышей, поэта к работе зовет. Интуристы, тайком утирая слезы, садятся в комфортабельный автобус и уезжают, а я продолжаю подписывать свои книги читателям. Тут вижу, Шефнер ко мне подходит, старый же такой, в очках. «Перешиб я вас, Вадим Сергеевич!» «Ох, как перешиб!» — говорю я ему. «Автограф? Дам, рука не отсохнет, но на близкое знакомство не напрашивайтесь. Человек ты или ангел, или нильский крокодил, мне плевать, в каком ты ранге, лишь бы в гости не ходил».